фактическое отсутствие разведданных о состоянии противника, его пехотных и танковых сил, артиллерийской и минометной обеспеченности на данном участке фронта. Не была также должным образом изучена узловая гарнизонная система обороны противника, отличавшаяся наличием мощных опорных пунктов и подвижных резервов, что давало ему, противнику, возможность оперативно перебрасывать в нужное место и в нужное время личный состав и вооружение для действующих частей первой линии обороны. Отсутствие авиационной поддержки наступающих частей при наличии таковой у обороняющихся подразделений противника. В тщательно проанализированных воспоминаниях участников боев о действиях нашей авиации не сказано ни слова. Неопытность представителей высшего и среднего командного звена в проведении такого рода операций, а также отсутствие боевого опыта у рядового и сержантского состава бригады, который по существу участвовал в боях впервые, что является немаловажным психологическим фактором, особенно в наступлении. Эти выводы подтверждает начальник штаба 3-й армии генерал Жадов. В своих воспоминаниях он оценивал описываемые события так. Проводились и частные армейские операции с целью улучшения тактического положения некоторых соединений, захвата у противника господствующих высот. Однако ни одна из проведенных операций успеха не имела. В частях армии по-прежнему ощущался острый недостаток боеприпасов и других материальных средств. Мало было танковой артиллерии, а противник обладал превосходством в силах и средствах. Несмотря на это, после неудачной очередной операции принимались за планирование другой. В то время эти операции рассматривались как наиболее эффективный способ активизации нашей обороны, при которой враг держится в напряжении, не имея возможности снимать силы для переброски их на более опасные направления. И все же роль частных операций, на мой взгляд, преувеличивалась. За весьма скромные их результаты приходилось порой нести немалые потери. Примечание. Жадов. 4 года войны. Москва. Военный сдат. 1978. Страница 175. Воспоминания Жадова, написанные в 70-е годы, к сожалению, носят отпечаток определенных идеологических установок, присущих тому времени. Сегодня мы имеем возможность критически оценить выдвинутые им положения. Это касается, во-первых, количества сил и средств, привлеченных к осуществлению операции. Как отмечалось ранее, наши войска имели значительное превосходство как в пехоте, так и во всех видах вооружений. Во-вторых, это была даже не армейская, а крупнейшая общефронтовая операция. Напрашивается вывод, что Жадов и многие другие военачальники в своих мемуарах списали свое непрофессиональное ведение боевых действий на превосходство противника в силах и средствах. Примечание. В этом смысле не вызывает сомнений целесообразность решения Ставки Верховного Главнокомандования, в соответствии с которым накануне летнего генерального наступления командующий Брянским фронтом Рейтер и командующий 3-й армией Корзун были заменены соответственно на Попова и Горбатова. В этой связи следует также отметить, что операция, в которой принимала участие 116-я отдельная морская стрелковая бригада, была общевойсковой и проводилась силами трех фронтов – Западного, Брянского и чуть позже Центрального. Но результат один – неудача. В феврале 1943 года Орел не удалось освободить. Орловский плацдарм не был очищен. И эта неудача была к тому же оплачена дорогой ценой. Жизнями десятков тысяч бойцов и командиров отборных соединений, то есть утратой боевого потенциала, который был бы незаменим в июле 1943 года, когда советские корпуса, дивизии, бригады наконец были обеспечены всем необходимым для ведения военных действий. На наш взгляд, более глубоко и лаконично причины неуспеха зимней кампании в центре России вскрыл командующий Центральным фронтом Рокоссовский. Происходило это потому, что нашим верховным главнокомандованием при проведении операции не уделялось должного внимания своевременному созданию необходимых резервов, при наступлении расходовались все силы до предела. Не учитывались возможности противника и состояние своих сил. Желание превалировало над возможностями. Совершенно неудовлетворительной оказалась наша глубокая оперативная и стратегическая разведка. Примечание. Рокоссовский. Солдатский долг. Москва. Воениздат. 1997. Страница 250. Таким образом, подразделение 116-й отдельной морской стрелковой бригады, укомплектованные в основном моряками-добровольцами Тихоокеанского флота, приняли непосредственное участие в Орловской наступательной операции 6 февраля – 10 марта 1943 года. В составе 20-го танкового корпуса 3-й общевойсковой армии Брянского фронта. Несмотря на то, что в силу ряда объективных и субъективных причин цели операции освобождение города Орла и очищение от войск противника Орловского плацдарма достигнуты не были, бригада продемонстрировала высокий уровень боеспособности, что сказалось на решении частных боевых задач – захват двух плацдармов на западных берегах Оки и Неручи. На опаленной земле. Ничто не волнует так душу, как приближение весны. Весна — это жизнь, любовь, надежда. Весна — это победа. А победа — это праздник всего народа, равного которому не было, нет и не будет.